Меня действительно знобило. Тряска выдавала напряжение, скопившееся за последние дни. И ведь конца пока не видно. Более того, ситуация осложняется. Мы получили только временную передышку. В двух шагах от нас колючая проволока, за которой важная американская военная база. Эдик прав. В этом испытательном центре шутить не будут. Здесь испытывают подводное оружие. Может быть, как раз сейчас, в эту минуту, под водой разыгрывается учебный бой между боевыми субмаринами. Рядовой для данного центра бой, но очень опасный для всех нас. Бой, в ходе которого испытывается новое оружие. И я в очередной раз подумал о сложной расстановке сил в современном мире. Да, есть мы, Комитет по разоружению, организация, родившаяся в муках, и в муках же очищающая мир от оружия. Мы проводим аукционы, на которых демонтированная военная техника переходит в мирные руки. Разумеется, мы не можем ликвидировать всю военную технику разом, как не можем одним махом установить мир на земле. Поэтому продолжают работать военные заводы, пополняются арсеналы, проводятся военные игры и учебные бои. Со стапелей, с конвейеров сходит новая смертоносная техника, которая завтра, возможно, будет демонтирована, разряжена, дезактивирована и продана с аукциона, чтобы стать мирным инструментарием в руках ученых, промышленников, земледельцев. А может быть, будет пущена в бой, пока есть еще сила, тайная и грозная, комитет вооружений, который вовсю старается, чтобы этот бой состоялся. И кто победит, пока большой вопрос. Как же нам теперь выбраться с Андроса? Ведь на всех аэродромах, как пить дать, дежурят люди из Армко. Ладно, будет утро, будет и кофе. Я закрыл глаза, намереваясь поспать хотя бы часок. По телу расходились горячие волны от выпитого рома, и дрожь, казалось, уступала алкоголю. Нет, так не пойдет, — вдруг забеспокоился Эдик. Спать я тебе не дам. Возьми себя в руки. Это еще почему? А мне надо, чтобы ты был в боевой готовности. Ситуация может измениться в каждую минуту. Вдруг понадобится срочно рвать когти или устраивать какой-нибудь фейерверк для отвода глаз. Лучше займись сидячей разминкой, чем кемарить. Да, заодно расскажи-ка мне в подробностях все, что с тобой произошло после вылета из Насау. Резонно. Я мог только согласиться с Эдиком, нашим новоявленным Джеймсом Бондом. И, разминаясь, напрягая и расслабляя поочередно все мускулы тела от пальцев ног до мимических мышц, я пересказал своему другу и спасителю все события последних дней. Я вспомнил в деталях, как оказался в самолете, как познакомился с Лесли, как мы поднялись в воздух и во главе трехсамолетного звена истребителей пустились в погоню за угнанным страйкмастером, как по нам ударили электромагнитным пучком из космоса. «Повтори-ка, повтори», — встрепенулся тут Эдик, — «это очень важно». И мы потеряли ведомых, как Лесли мастерски посадил страйкмастер во фрипорте, и как угонщики ручной гранатой подорвали кассету с газом ЕА-4923. Пожарная и полицейская машины успели все же раньше. Тяжелые струи воды ударили в дымящее крыло страйкмастера, вооруженные люди в противогазах взяли в кольцо угонщиков, несколько человек бережно, но в хорошем темпе подняли нас с Лесли и, уложив на носилки, бегом направились к стоявшему неподалеку белому микроавтобусу с красным крестом на борту. Я, разумеется, тут же взбрыкнул и спрыгнул на землю, потому что мог передвигаться без посторонней помощи, да и вообще был практически здоров. Ушиб головы и почерневший палец не в счет. Самое важное сейчас — спасти Лесли. Лицо его уже закрывала маска, рядом на носилках лежал мой злосчастный носок, самый вызывающий респиратор за всю историю применения боевых отравляющих веществ. Я не знал, есть ли в госпитале Фрипорта грамотный токсиколог, поэтому счел необходимым принять свои меры. Жестами, привлекши внимание людей, которые несли моего пилота, я выхватил из кармана кимп и на ходу набрал текст, где означалось, что Лесли должен срочно принять внутрь полграмма миксамина и полграмма метоксетриптамин. препарата, который служит эффективным антагонистом психотимиметических ядов, нарушающих обмен серотонина в организме. По поводу дальнейшей терапии можно было спорить, но начать следовало, на мой взгляд, с миксамина и немедленно, если, конечно, он есть в госпитале. Я увидел, что убежавшего рядом со мной санитара, как еще можно было назвать этих людей, из нагрудного кармана торчит блокнот. Недолго думая, я выдернул его, вырвал листок и вложил блокнот обратно. Остановился, сунул листок в щель кимпа и нажал на кнопку термопринтера. На бумаге бесшумно отпечатался набранный мною рецепт. Как раз в эту секунду санитары подбежали к микроавтобусу, я догнал их и в последний миг успел сунуть листок одному из них. Носилки въехали внутрь, задняя дверь микроавтобуса захлопнулась, и машина, включив сирену, умчалась. Я несколько секунд смотрел им вслед, а затем направился к полицейскому фургону, куда уже затолкали угонщиков. На летном поле и в здании аэровокзала начали разворачиваться работы по дегазации. Нам же предстоял путь в полицейское управление Фрипорта, где можно было снять маски и противогазы, и побеседовать с веселыми молодыми людьми, чья увлекательная воздушная прогулка едва не обернулась мировой катастрофой. Алан Беттл и Дадли Олбури, так звали этих ребят, точнее так они представились, оба, по их словам, уроженцы острова Большой Абака. Даже не самого острова, а цепочки маленьких островков, охватывающих кольцом Малую Багамскую Банку. На Багамах они зовутся Кис, от аравакского Каири, остров, и усеивают все пространство архипелага от островов Бамини до группы Теркс и Кайкос. Я в свое время интересовался историей Багам, поэтому хорошо представлял себе людей, населяющих Большой Абако. Кис, окаймляющие Большой Абако с северо-востока, носят забавные имена Грин Тертл, зеленая черепаха, Уэйл, кит, Грейт Гуана, большая ящерица, Мэн Оуор, военный корабль, Элбоу, локоть. На них живет любопытная публика. В основном это потомки лоялистов, бежавших с континента после победы североамериканских штатов в войне за независимость. Народ весьма консервативный, придерживающийся старых порядков. Здесь очень долго сохранялось рабовладение, причем белые предпочитали жить на Киз, а подневольную рабочую силу держали на большой земле, как тут издавна именовали Большой Абака. Население Киз делилось на враждующие кланы, между которыми то и дело происходили кровопролитные стычки. Типичным поводом для междоусобицы была кража рабов. Кланы сохранились и по сей день. На военном корабле живут Олбури, на зеленой черепахе — Сойеры и Лоу, на локте — Маллоуны и Беттлы. Судя по нынешней ситуации, военный корабль и локоть больше не враждуют друг с другом, ну, если, конечно, Дадли Олбури — это действительно Олбури, а Аллен Беттл на самом деле Беттл. Увы, я плохой Шерлок Холмс. К великому сожалению, сомнения не закрепились во мне. В полицейском управлении перед нами стояли два щуплых юнца, которые, казалось, всем своим видом подтверждали данные ими объяснения. Студенты. Учатся во Флориде, в университете Талахасси. Летным делом занимаются в авиационном клубе Марш-Харбора. На Аллене Беттеле была свободная куртка с нашивкой «Инь-Ян» на рукаве. Одежда Дадли Олбори состояла из легкомысленной распашонки с рекламой жвачки «Трайдент» на спине и затертых джинсов. И всему этому я, старый идиот, поверил. «С какой целью вы угнали самолет?» — в пятый раз задал вопрос полицейский комиссар. И в пятый раз студенты повторили, что хотели привлечь внимание к небрежному хранению химического оружия на авиационных базах, оставшихся без внимания комраза, что они ни в коем случае не хотели распылять ядовитый бензин ЕА-4923 над побережьем Флориды. «Как можно? Нам такое и в голову не могло прийти. Кошмар!» что они хотели приземлиться в Уэст-Палм-Бичи и сдать кассеты с отравляющим веществом администрации города. Но ведь вы не прорвались бы к аэродрому, комиссар уже кричал, и его можно было понять. Зенитные комплексы сбили бы вас еще на подходе к побережью, и тогда выброс яда в воздух был бы неминуем. Мы не задумывались над этим, твердил Дадли Олбори, пилотировавший самолет, надеялись пройти на малой высоте. А его напарник и друг Алан Беттл напирал на высокий политический и гражданский смысл их акции. Поймите, на складах по всему земному шару лежат сотни тысяч, если не миллионы тонн взрывчатки и отравляющих веществ, которые никто пока не собирается дезактивировать. Говорят, мол, руки не доходят. Не верю. Кому-то важно, чтобы вся эта смертоносица оставалась в боевой готовности. А охрана зачастую поставлена настолько слабо, что подходи и бери, никто пальцем не шевельнет. Я все равно считаю, что мы поступили правильно. Теперь-то уж этими складами займутся наверняка. Господи, какие кретины! Полицейский комиссар грохнул кулаком по стулу. Вы же запалили фитиль от этих складов, неужели непонятно? А пилот истребителя, который может остаться дебилом навсегда? И нападение на эксперта Камраза, он выбросил руку в мою сторону. А попытка взрыва кассеты? Мы оборонялись, воскликнул Дадли Олбори. Мы плохо соображали, что делаем. А помехи, наведенные из космоса, тоже объясняются аффектом, вставил я. Вся наша электроника и связь вышли из строя. Мы ориентировались визуально и едва вас не потеряли. Какие еще помехи? — возмутился Алан Беттл. Искренне, казалось, возмутился. Ничего не знаем. Наши приборы работали нормально. В общем, мы топтались на месте часа два. А потом связались по радиотелефону с Министерством национальной безопасности в Нассау, и начальник полицейского управления Фрипорта получил приказ отправить угонщиков на вертолете под усиленной охраной в столицу. Я был свободен в своих действиях, поэтому решил лететь тем же вертолетом, тем более что мое присутствие в Нассау в качестве свидетеля было крайне необходимым. Нам выделили хорошую машину, противолодочный вертолет ЕН-101 в транспортном варианте, и вечером мы вылетели на юг. Нас было 13 человек, четверка экипажа, два угонщика, я и 6 солдат британской морской пехоты в качестве охраны. Бравые ребята, рослые, невозмутимые, тяжеловесные, словно вытесанные в какой-то каменоломне стратегического назначения. Лететь нам предстояло не больше часа. Мы уже прошли над островами Берри и, обменявшись радиоприветствиями с диспетчером аэродрома на Чапки, взяли курс на Нью-Провиденс. Под нами лежал язык океана. Вода отливала тяжелой синевой, на нее непостижимо, в нарушении всех законов цветовой гармонии, накладывалось золотое сияние солнца, неотвратимо скатывавшегося туда, где воды Гольфстрима, казалось, должны были подхватить его и унести на север. Справа виднелась пенная бахрома прибоя на рифах, ограждающих остров Андрос, и бахрома эта тоже была подкрашена золотисто-розовым. Словом, редко мне доводилось видеть более красивое зрелище. И вот в такую минуту ракета «Стингер», управляемая инфракрасной головкой самонаведения, вошла в выхлопную струю газотурбинного двигателя нашего вертолета. Два события произошли одновременно. «Стингер!» — выкрикнул штурман, наблюдавший за морем сквозь стекло кабины. И тут же раздался взрыв. Видимо, сработал лазерный неконтактный взрыватель, потому что ракета ахнула в нескольких метрах от вертолета. Разорвись она при контакте, никто из нас не уцелел бы. Словно гигантской дубиной поддали вертолету снизу. В уши ударил грохот, а следом скрежещущий дробный звук, выворачивающий внутренности. Машина подскочила на несколько метров, а затем резко пошла вниз, словно проломив хрупкий невидимый лед, который только и поддерживал ее над воздушной бездной. «Конец!» — мелькнуло у меня в голове. Кто-то страшно закричал, упал на дно кабины морской пехотинец, залитый кровью. Я с трудом удержался на сиденье, Аллан бросился к Дадли. Я сначала не понял, зачем. Вертолет выровнялся, двигатель заработал снова, завыл на каких-то немыслимых оборотах. Позже я узнал, что нам вырубило два движка из трех, и до посадки мы тянули на одной турбине. Судьба слепа, но в своей слепоте бывает изобретательно. У нас в грузовой кабине было четыре трупа. В живых осталось пятеро, и на них ни единой царапины. Дадли Олбори, два пехотинца, сержант, командир группы, погибли на месте, пораженные вольфрамовыми шариками. Среди экипажа потерь не было. Осколочно-фугасная начинка «Стингера» изрешетила стенки кабины, но не вывела вертолет из строя, не привела к пожару. Теряя высоту, мы шли к ближайшей точке суши, где нам могли оказать помощь. Городку Стефорд-Крик на острове Андрес. Вертолет грузно шлепнулся на набережной. Искать более подходящую площадку было затруднительно. Вой турбины стих. Распахнув дверцу, мы с Алланом выпрыгнули на землю и приняли у солдат, оставшихся в кабине, тела убитых. Смерть словно бы сблизила нас. На какое-то время мы с охранниками забыли о роли Аллана во всей этой истории. Он был теперь равный среди нас. Морские пехотинцы потеряли половину своего маленького отряда, и Аллан тоже потерял друга, Дадли. Подлетела скорая помощь. Подъехали еще какие-то машины с военными, гражданскими, полицейскими. Центром образовавшейся толпы стал экипаж ЕН-101. Летчиков расспрашивали, добиваясь четкой картины атаки на вертолет. Мы с Алланом стояли чуть в стороне. Беттл совсем ушел в себя, потускневшие глаза его не выражали ничего. Возле нас остановилась машина, черный Крайслер Ле Барон 1987 года. Из нее вышел невысокий человек лет 45, самой заурядной внешности. «Мистер Щукин?» — осведомился он. Я подтвердил. «Мистер Беттл?» Аллан еле заметно качнул головой. «Прошу следовать за мной». И человек махнул в воздухе радужно засветившейся карточкой Камраза. Странно. Этого мужчину я видел впервые в жизни. Мы с Алланом сели в Крайслер, захлопнули дверцы, и машина резко взяла с места. Через 10 минут мы, не снижая скорости, пронеслись через городок Стэньярд-Крик, а еще через 10 минут въехали в Хартбарген. «Трудная сделка», — мысленно перевел я название городка, совершенно неотличимого от десятков других багамских курортных поселков. Машина остановилась у двухэтажного здания, представлявшего собой идеальный в геометрическом отношении куб. Абсолютно ровные плоскости стен с широкими поляризованными стеклами окон, не пропускающими внутрь чужих взглядов, абсолютно ровная, так казалось снизу, крыша, лишенная даже антенн. Мы вошли внутрь, и здесь я испытал, пожалуй, самое сильное потрясение за последние годы. В большой, полной света комнате, у низкого столика, заставленного напитками, в глубоком кресле сидела Мерта. Мерта Эдельгрен, женщина, с которой я дрался в тесном тамбуре Стратопорта, которую убили на моих глазах, которую я безуспешно пытался оживить, и труп которой я лично сбросил с 10-километровой высоты, заставив крылья Стратопорта разойтись в стороны. Нет, чушь какая-то. Двойник? Ничего подобного, говорит эта женщина спокойным голосом, угадав мои мысли. Не двойник, не загримированная актриса, не сестра-двойняшка. Я — это я, Мерта. Здравствуй, Щукин. Здравствуй, Эдельгрен, — в тон ей говорю я, изо всех сил стараясь казаться невозмутимым. И как там, на том свете? Нормально, как везде. Мерта наливает в высокий стакан виски Олдгрен Дед, бросает туда несколько кубиков льда и медленно пьет. Садись, поговорим. Я вижу, что в комнате стоят несколько кресел. В углу видеосистема Sylvania Superset. Рядом микрокомпьютер неизвестной мне модели. А почему ты решил, что я была на том свете? Мерта вдруг широко распахивает глаза. Ей страшно нравится дурить меня.